Глава 23. «Я бы подождал». Симоне де Карли смотрел на Массимо, скрестив руки на груди. Он выглядел намного моложе своих 30 лет, с едва заметной бородкой на моложавом лице, с татуировками на предплечьях и в узких джинсах он походил на подростка. Массимо пропустил его совет мимо ушей. «А вдруг ей плохо? Она там уже целую вечность», — возразил он. Симона поколебался и ответил почти шепотом. «Еще одна причина, по которой не стоит лезть на рожон. Если бы ей нужна была помощь, она бы нас позвала». «Несту...» — Массимо постучал. Изнутри доносилось журчание воды и звук рвущихся салфеток. Судя по всему, Тереза Баталья была жива. «Комиссар, с вами все в порядке?» — спросил Массимо. Дверь резко распахнулась, и на Массимо зыркнула пара сердитых глаз. «Марине, ну почему ты везде суешь свой нос?» Баталья была жива и, как всегда, не в духе. Массимо обернулся к де Карли, но того и след простыл. «Я беспокоился», — проговорил Марине, посмотрев ей в глаза, «но вижу, что зря». У нее было помятое лицо, будто она долго плакала. В волосах около ушей повисло несколько прозрачных капель. Вспомнив о шуме воды за дверью, Массимо подумал, что ее попытки привести себя в порядок ледяной водой не возымели успеха. Он спрашивал себя, что довело ее до такого состояния. «Я сказал Кнаусу и его людям, что на сегодня совещание окончено», — доложил он. Тереза косо на него посмотрела. «С каких это пор ты тут командуешь?» Отстранив его в сторону, она двинулась вперед по коридору. Массимо не оставалось ничего другого, как последовать за ней. С одной стороны, ему хотелось послать ее к чертям собачьим, а с другой терзала необъяснимая тревога. «Ну а сейчас я чем не угодил?» — спросил он. «Ждешь от меня медаль за заслуги?» «Достаточно будет, если вы перестанете меня третировать». «Боже мой, Марине! Сейчас я настрочу извинения и отошлю твоей мамаше». «Да идите вы к черту, комиссар!» Тереза резко остановилась. Марине уже корил себя за грубость. «Прошу прощения», — поспешно проговорил он. Тереза Баталья с досадой вытянула губы вперед. «Ну вот». «Начал за здравие, окончил трусливыми извинениями. Запомни, посылать кого-нибудь — это нормально», — заявила комиссар. Он не нашелся, что ответить. Перед ним была все та же Баталья, несносная и решительная. Тем не менее, следовало отдать ей должное. Она не прикрывалась служебным положением ни от нежелательной критики, ни от ругани в свой адрес. «Напомни Кнаусу взять под наблюдение дома Валентов и Кровина», — распорядилась она. «Завтра снова допросим вдову». «Вы сейчас куда?» «В город. Я вас подброшу». «Нет, если ты забыл, я вожу машину». Марине не настаивал. Тереза распахнула дверь на парковку. Снег снова повалил крупными хлопьями, поблескивавшими в свете фонарей. «Значит, преступник всегда возвращается на место преступления?» — спросил инспектор с иронией, прежде чем комиссар тронулась с места. Было только 5 часов, но казалось, что наступила ночь. Перед тем, как ответить, Тереза окинула взглядом темноту. «Как правило, да, если не контролирует себя. Возвращается на место преступления». Приходит на похороны и на могилу, звонит родственникам, встречается с ними по различным поводам. Не для того, чтобы что-то выведать, а чтобы подпитать свои фантазии, продлить, так сказать, удовольствие от причиненного им зла.